Глава 38. Разговор с Рульфом был недолгим и откровенным. Айлина испытала неодолимое желание хотя бы на пару часов вырваться из этого города, иначе она боялась нового взрыва. «У каждого ключа есть замок», — говорила Дэнна, напоминая о приказе Бреннана. Говорила ее, Айлины, голосом и назвала странный титул, отозвавшийся в глубинах души ужасом и пониманием. Однако до полного понимания было далеко. Айлина продолжала раздумывать над смыслом слов «обетованная королева». Айлина стремительно шла по береговой полосе. Она почти бежала сюда. Ей требовалось успокоить бурление крови, утихомирить лавину мыслей. Рован неслышно двигался следом. Они оба были на встрече с Рульфом. Больше пиратский король не позвал никого. Встреча происходила все в том же зале таверны, ставшей постоянным напоминанием о погубленном Айлиной корабле. «Что ты вообще натворила?» — спросил Рульф, едва они вошли. Айлина была слишком устала и слишком раздосадованной своими промахами. Вместо радости победы ею овладело отчаяние. Сил на браваду не осталось, и потому она ответила просто и честно. «Когда ты отмечен Мэл, бывает, что магическая сила выскальзывает из-под твоей власти». «Выскальзывает? Мне ваши бредовые разговоры непонятны. А что я видел собственными глазами? Ты как будто рехнулась и вместо вражеских кораблей собиралась спалить мой город». У Рована хватило выдержки объяснить Рульфу. «Магия не меч и не арбалетная стрела. Она живая стихия. Когда в нее погружаешься, нужно немало усилий, чтобы не забыть, кто ты и что ты собрался делать. Моя королева совершила настоящий подвиг, успев совладать с магической силой». Его слова не произвели на Рульфа никакого впечатления. «А мне показалось, будто маленькая девчонка взялась играть силой, которая ей не по зубам. Скажи спасибо принцу. Это он выпрыгнул перед тобой и уберег население бухты черепов от бойни». Айлина закрыла глаза. Она вспомнила кулак, полный лунного огня, и Рована, не позволившего ей разжать пальцы. Когда она открыла глаза, ее шаткая уверенность в правильности своих действий укрепилась и стала похожей на глыбу льда. «Теперь я расскажу, как все это видится мне. Пиратский король, обитающий в бухте черепов, он же потомок давно исчезнувших микенианцев, вошел в союз с молодой и очень могущественной королевой. Настолько могущественной, что она способна уничтожать целые города, если того пожелает. И этот союз сделал тебя неприкосновенным, ибо любой глупец, вздумавший тебе вредить или лишить власти, будет иметь дело со мной. Поэтому я предлагаю бережно сохранить все, что осталось от твоего драгоценного корабля. Твоих людей погибло не так уж много, около десятка. Я не отрицаю своей вины. Их семьи получат от меня щедрую выплату, а дальше можешь закрыть рот. Я больше не намерена выслушивать твои сетования». Айлина повернулась и пошла к двери, уставшая и безмерно злая. «А хочешь узнать, чем мне пришлось заплатить за магическую карту на ладонях?» — вдруг спросил Рульф. Айлина остановилась. Рован с непроницаемым лицом смотрел то на нее, то на Рульфа. «Я и так знаю», — насмешливо ответила Айлина. «Ты продал душу. Что, угадала?» «Отчасти», — хрипло засмеялся Рульф. «Когда мне было 16, я плавал на одном из вонючих кораблей. О своем микенианском наследии я и не заикался, иначе стал бы предметом вечных насмешек и издевательств. И еще и поколотить могли». Рульф провел татуированными пальцами по облезшей позолоте букв. «Пересмешник». Вероятно, так назывался первый в его жизни корабль. «Все деньги, какие удавалось заработать, я отправлял матери и сестре. Однажды наш корабль попал в сильный шторм. Мы видели его приближение. У нас было время отыскать тихую гавань и переждать бурю. Но капитан был до чертиков самонадеян. Он считал себя непревзойденным мореплавателем. Корабль размолотило в щепки. Почти все матросы утонули. Я уцепился за обломок корабля и на нем плыл целый день, пока меня не вынесло на остров. Это был самый край архипелага. Я сразу же уснул, а когда проснулся, увидел человека. Он пристально смотрел на меня. Может, я тоже утонул и теперь на том свете? Я спросил у этого человека. Он засмеялся, покачал головой и вдруг сам задал мне вопрос. Чего я хочу для себя? Не особо задумываясь, я ответил. Хочу быть капитаном, и не просто капитаном, а главой пиратов бухты черепов. И пусть разные придурки, вроде нашего капитана, ни за что погубившего команду, кланяются мне. Я думал, незнакомец высмеет меня. Однако человек на полном серьезе сказал. Он готов мне это дать за определенную плату. Я должен буду отдать ему то, что мне всего дороже. Я тут же согласился. Имущества у меня не было, богатства тем более, а несколько жалких медиков – не ахти какая плата. Человек улыбнулся и скрылся за стеной тумана. Меня снова потянуло в сон. Когда я проснулся, на моих ладонях появилась эта карта. Айлина молчала, ожидая продолжения рассказа. Карта помогла мне найти попутные корабли, и я вернулся сюда. Я искренне думал, что кто-то из богов сделал мне подарок. Весело напевая, я шагал к нашему домишке, как вдруг увидел черные тряпки на окнах. Почуяв неладное, постучался к соседям. Оказалось, что мать и сестра, обеспокоенные моим долгим отсутствием, собрали все деньги, какие у них были, наняли парусное суденышко и отправились меня искать. Судно вернулось, но без них. Только тогда я понял, какую плату потребовали от меня море и странный незнакомец. Можно сказать, я лишился души. Меня перестало интересовать что-либо, кроме власти над этим городом и над всем архипелагом. Бирюзовые глаза Рульфа были такими же безжалостными, как бог морей, сделавший ему зловещий подарок. Вот такую цену я заплатил за свою силу и власть. А чем расплатилась ты, Айлина Галатини? Айлина молча выбежала на улицу. В голове звучали слова Денны, обетованная королева. Берег был пуст. Над морем меркли последние полосы заката. Потом наступят недолгие сумерки и совсем стемнеет. «Ты решила проверить силу ключа?» — спросил Рован. Спросил без упрека и осуждения. Айлина уловила в его вопросе любопытство и тревогу. «Нет, я до сих пор не понимаю, как это получилось. Я ощущала нашу совместную силу и...» Потом появилась она. Айлина коснулась шеи, стараясь не дотрагиваться до золотой цепочки с амулетом. Потом вспомнила еще один страшный момент. Ее кулак, наполненный чужим огнем, был направлен прямо в грудь Рована. «Как ты сумел?» — с дрожью в голосе спросила она. «Как у тебя хватило сил встать передо мной?» Рован приблизился к ней всего на один шаг. Пространство между ними заполняла сгущающаяся темнота. Шелестели волны, кричали чайки, возвращаясь на ночлег. «Если бы ты разрушила город, это разрушило бы тебя и все надежды на союз». У Айлины задрожали ладони, потом руки, туловище и колени. На языке ощущался вкус пламени и пепла. «Если бы я тебя убила!» Она тут же замолчала, не смея докончить страшную фразу. У нее жгло горло. Айлина крепко зажмурилась, чувствуя, как вокруг век пляшут языки пламени. «Я думала, что достигла дна своей силы». Там, на рифе, ей казалось, что на восстановление магической силы понадобится не один день. А сейчас сила опять переполняла ее, требуя выхода. Виндолин показал мне дно моей силы. Так мне казалось. Я и представить не могла, что попала лишь в переднюю. Алина подняла руки, открывая глаза. Вокруг пальцев вились язычки пламени. Она смотрела на своего принца. Рован молчал. Дэнна похитила меня, владела мною. Я ощущала ее, чувствовала ее сознание. Она была как паучиха, терпеливо ждущая десятки лет. Она знала, однажды у меня будет много силы и столько же глупости. Наступит благодатный момент, когда ключ окажется рядом с громадным потоком силы. Только не понимаю, зачем все это Дэнни. Пламя на пальцах Аэлины делалось все ярче и жарче. Кажется, она хочет, чтобы поиски замка стали нашей главной задачей. Криво усмехнулся Рован. Недаром она повторила слова Бреннана. Аэлина фыркнула. «Нам что, мало сражаться с Араваном и Маевой и выполнять повеления Бреннана и Элианы? Теперь боги решили дышать мне в затылок?» «Возможно, Дэнна решила тебя предостеречь. Показала, что может случиться, если ты будешь недостаточно осторожной. Ведь далеко не все боги настроены к тебе дружелюбно. Кто-то из них может сделать тебя своим орудием». «Пойми, она наслаждалась каждой секундой пребывания в моем теле. Ей хотелось понять, на что способна моя сила. Дэнна проверяла, насколько ей подвластно мое тело и доступен ключ». Языки пламени стали еще жарче. Они принялись лизать одежду Аэлины, пока не сожгли дотла. Теперь одеянием ей служил магический огонь. «И почему она назвала меня обетованной королевой?» «Когда обетованной? Кем? Для каких дел?» Я ни разу не слышала этого словосочетания. Даже в детстве, пока Террасен был в полном расцвете. «Это мы выясним», — невозмутимо произнес Рован. «Как тебе удается быть таким... спокойным?» Искры разлетались от нее, словно вереница светлячков. «Элина, я живу дольше тебя и успел многократно убедиться. Выплесками гнева ничего не решить. Я спокоен, но мне совсем не нравится, что эти бессмертные мерзавцы пытаются сделать тебя своей игрушкой. И мне совсем не нравится, что тебя могут вот так просто взять и забрать у меня. Если я смогу, я выслежу эту Дэнну и заставлю заплатить за вторжение». «Если ты не забыл, Дэнна — богиня охоты. Она способна тебя переиграть». Языки пламени немного ослабли. «Дэнна — наглая особа. Это тоже отличительная черта некоторых бессмертных. Нашкодила и сбежала». Рован пожал плечами и усмехнулся. «Зато ее сестра на моей стороне». Он вертел головой, разглядывая Аэлину. Ее огонь, ее лицо. «Наверное, потому Мэлла и предстала предо мной в то утро и благословила меня». «А может, потому что ты единственный самоуверенный безумец, готовый охотиться на богиню?» Рован сбросил сапоги. «Я единственный самоуверенный безумец, который просил у Мэлы Огненосицы позволения быть рядом с любимой женщиной». От этих слов огонь Аэлины приобрел золотистый оттенок. «Возможно, ты единственный самоуверенный безумец, способный меня полюбить». Маска бесстрастия на лице Рована дала трещины. «Пойми, Аэлина, новая глубина твоей силы ничего не меняет. И поползновения Дэна управлять тобой тоже ничего не изменили. Ты по-прежнему еще слишком молода. Твоя магическая сила продолжает возрастать. И если новый уровень силы даст нам хотя бы незначительное преимущество перед Ираваном, поблагодари всю эту отвратную тьму за подсказку. Но мы научимся сообща управлять твоей силой. Ты ведь не одна. И глупо считать, что тебя нельзя полюбить из-за твоей силы, которая умеет спасать и разрушать. Если ты начнешь ненавидеть свою силу...» Рован покачал головой. «И если ты двинешься по этой дорожке, мы вряд ли выиграем войну». Аэлина вошла в волны прилива, встала на колени. Ее окружали густые облака пара. Иногда мне хочется, чтобы воевали другие, а не я», — призналась она. Рован тоже вошел в бурлящую воду, прикрывшись магическим щитом от жара Аэлины. Она смотрела в темную морскую даль. «Кто, кроме тебя, способен досадить Эравану? Твоя несносная бравада тоже имеет силу, и не надо ее недооценивать». Аэлина хмыкнула. Вода вокруг нее сделалась прохладнее. «Если мне не изменяет память, то моя несносная бравада как раз и завоевала твое истерзанное бессмертное сердце. Помнишь, принц?» Рован наклонился к тонкой завесе пламени, таявшей в терпком вечернем воздухе, и закусил Аэлине нижнюю губу. Ощутимо и довольно больно. «Я помню все, мое огненное сердце». Рован повернул ее лицом к себе. Аэлина не противилась. Его губы скользнули по ее подбородку. Поднялись вверх по скуле, к остроконечному фейскому уху. «Твои уши не один месяц сводили меня с ума», — признался он, покусывая ей мочку. Когда язык Рована достиг ее ушной раковины, Аэлина выгнула спину. Сильные руки принца сдавили ей бедра. «А в страже тумана, когда мы спали вместе, я едва удержался, чтобы не склониться и не покусать твои уши. И вообще всю тебя». Аэлина издала неопределенный звук и запрокинула голову, открывая шею для его ласк. Рован подчинился ее молчаливому приказу и стал нежно целовать шею Аэлины. «Я еще никогда не сближался с женщиной на берегу», — пробормотал он, двигаясь к ложбинке между ее шеем и плечом. «И смотри, ничто вокруг нам сейчас не помешает». Одной рукой он гладил шрамы на ее спине, другая направлялась к ягодицам, стремясь покрепче их прижать. Аэлина расстегнула на нем рубашку и вскоре совсем сняла. В них ударялись теплые приливные волны, совсем безвредные здесь, рядом с берегом. Однако Рован все равно крепко держал свою любимую. Аэлина еще помнила о существовании окружающего мира. «А ведь кто-то может пойти меня искать». Рован рассмеялся, утыкаясь губами в ее шею. «Что-то мне подсказывает», — начал он, сопровождая каждое свое слово жарким дыханием, — «что-то не слишком-то и возражало бы, если бы нас увидели. Если бы кто-то увидел весь мой длинный ритуал поклонения тебе». Аэлина вдруг почувствовала себя на краю пропасти. Сглотнула. Но Рован успел ее поймать при каждом падении. Первый раз это было, когда она стремительно неслась в бездну отчаяния и горя. Во второй раз, когда рушился стеклянный замок, и она летела вниз с громадной высоты. А сейчас, в третий раз, ей не было страшно. Аэлина выдержала его взгляд. Когда она заговорила, ее слова были простыми, искренними и без тени сомнения. «Я люблю тебя, Рован. Не думай, что я полюбила тебя с первого взгляда, но это произошло достаточно скоро после нашей встречи на Виндолине. И я знаю, есть предел того, что ты можешь мне дать. Возможно, тебе понадобится время». Он закрыл ее губы своими. Его слова, проникавшие ей в душу и сердце, были драгоценнее рубинов, сапфиров и изумрудов. «Я люблю тебя, Аэлина. Не существует ни пределов для меня и моей любви к тебе, ни времени ее продолжительности. Даже когда этот мир станет забытой горсткой праха, я по-прежнему буду тебя любить». Аэлина заплакала. Ее тело сотряслось от силы услышанных слов. Сама она никогда не произносила таких. Никогда не позволяла себе быть настолько незащищенной перед бесконечной, всепоглощающей силой любви, способной забрать ее жизнь. Рован осторожно вытер ей каждую слезинку. «Огненное сердце», — прошептал он. И эти слова были едва слышны в плеске приливных волн. «Зануда», — ответила Аэлина, всхлипывая и шмыгая носом. Рован расхохотался. Аэлина позволила ему уложить себя на песок. Каждое движение Рована было торжественным и почти благоговейным. Он навис над Аэлиной, любуясь ее нагим телом. Ты так прекрасна. Она понимала, сказанное относится не только к ее телу. Я давно это знаю, усмехнулась она. А Элина сняла амулет Оринфа, положив туда, где до него не могли дотянуться волны. Ее пальцы зарылись в мягкий песок, она выгнула спину. Рован любовался каждой линией и изгибом ее тела. При виде ее мокрых грудей его взгляд стал откровенно голодным. Глаза Рована опустились ниже, еще ниже. Добравшись до лобка Аэлины, они остекленели. «Ты так и будешь пялиться на меня весь вечер?» — не выдержала Аэлина. Его рот приоткрылся, дыхание сделалось прерывистым. Отдельные части тела Рована показывали, только любованием дело не закончится. Между пальцами Рована прошелестел легкий ветер. Магия Аэлины отозвалась, а сама она почувствовала больше, чем увидела. Рован окружил их магическим щитом. Аэлина проверила крепость щита, чиркнув по невидимому куполу огненными полосками. Посыпались искры. «Никто и ничто не сможет проникнуть через этот щит», — сказал Рован. «Он оберегает нас обоих, но в первую очередь меня самого». Аэлине почему-то стало легче. «Скажи, а есть разница, когда ты с такой, как я?» «Не знаю». Аэлине казалось, что он старается проникнуть взглядом глубже и увидеть ее пылающее сердце. «Я никогда не был женщиной, равной себе, и никогда не снимал всех доспехов». Аэлина не стала вдаваться в подробности. Она приподнялась на локтях и потянулась губами к недавнему шраму на плече Рована. Затянувшаяся рана была круглой, с зубчатыми краями. Аэлина несколько раз поцеловала шрам. Тело Рована напряглось до предела. Казалось, еще немного, и затрещат и порвутся мускулы. Но его руки нежно коснулись ее спины, гладя отметины Индовьера и узоры татуировки, нанесенные им же. Волны щекотали ей пятки, гладили лодыжки. Рован застыл над ней, словно не зная, как быть дальше. «Если мы равны, тогда непонятно, почему я голая, а ты по-прежнему полуодет?» Раньше, чем Рован успел ответить, Аэлина провела языком по его губам. Ее пальцы быстро разомкнули пряжку его потертого оружейного пояса. Аэлине показалось, что Рован перестал дышать. Желая посмотреть, как он поведет себя дальше, Аэлина провела ладонью по бугру под штанами. Рован выругался сквозь зубы. Аэлина тихо засмеялась, снова поцеловала шрам на его плече, а затем самым бесстыжным образом повторила свой маневр, ни на мгновение не отводя глаз. «Ты мой», — сказала она. Рован вновь задышал хрипло, неистово. Аэлина расстегнула верхнюю пуговицу. «Я твой», — пробормотал Рован. «И ты любишь меня», — продолжала Аэлина, расстегивая вторую пуговицу. Это не был вопрос, а утверждение непреложного факта. «Люблю до бесконечности». Аэлина расстегнула последнюю пуговицу. Штаны Рована вместе с нижним бельем полетели на песок. У Рована пересохло во рту. Его растили и воспитывали как воина. Каждый уголок его тела подтверждал это. Перед ней был чистокровный воин и бесподобно красивый мужчина, принадлежавший ей и... «Ты моя», — выдохнул Рован, и эти слова отозвались у нее в душе и во всем теле. «Я твоя». «И ты любишь меня». Сколько надежды и тихой радости было в его глазах. Куда только делась всегдашняя свирепость. До бесконечности. Он слишком долго был один. Настал конец его одиноким странствиям. Рован опять ее поцеловал. Медленно, нежно. Его рука медленно двигалась вверх по ее телу. Их бедра соприкасались. Костяшки пальцев Рована уперлись в бугорок ее левой груди, чуть отяжелевшей и побаливающей от ласк. Его губы уже склонились над правой. Когда сосок остался в его зубах, Аэлина закрыла глаза и тихо застонала. Боги милосердные и не очень. Наглые, самодовольные боги. Рован прекрасно знал, что делает. Его язык играл с ее соском. А Элина запрокинула голову, пальцы впились ему в плечи, требуя продолжать и не особо нежничать. Рован одобрительно заурчал. Ее сосок так и оставался у него во рту. Рука неспешно поползла вниз, к талии. Затем столь же неспешно поднялась выше. Алина выгнула спину, молчаливо требуя продолжения. Ее грудь вдруг обдало легким северным ветром. А Элина ответила вспышкой пламени. Рован глухо засмеялся. Вокруг них плясали красные, голубые и золотистые языки магического огня, освещая берег и волны. Невидимые руки ледяным прикосновением, ласкающие ей грудь, наверняка испугали бы Аэлину, если бы зримые и осязаемые руки Рована не продолжали ласкать ее бедра. «Ты великолепна», — шептал Рован, объединив пространство их ртов. Его член, твердый как кусок стали, упирался ей в лобок. Аэлине захотелось о него потереться. Она качнула бедрами, сбрасывая боль между ногами. Рован застонал. Такое могло происходить только между ними. Голый мужчина ласкает голую женщину, охваченную разноцветными языками пламени, и не испытывает ни малейшего страха. Аэлина просунула руку между их телами и обхватила пальцами его достоинство. Казалось, она держит толстый стальной прут, покрытый бархатом. Рован опять застонал. Аэлина смотрела в его глаза цвета сосновой хвои. Рован опустил голову, на этот раз не для поцелуя, а для того, чтобы посмотреть на ее ласки. Вокруг них заметался и завыл ветер, принесший снег и лед. А Элину это ничуть не испугало. Она лишь усмехнулась. Рован мягко, но настойчиво отвел ее руку от мужского достоинства. Элине хотелось продолжить ласки, одновременно познавая любимого. «Позволь мне», — сказал Рован, припав губами к ложбинке между грудями. «Я хочу тебя ощутить». У него дрожал голос. Аэлина приподняла ему подбородок и заглянула в глаза. Желание никуда не пропало, но глубже, как под поверхностью льда, находилось что-то еще. Облегчение вперемешку со страхом. Желание трогать ее было для Рована напоминанием обо всем, что Аэлина совершила в этот странный и страшный день, напоминанием о том, что она цела и невредима. «Давай, принц, ощущай», — сказала она, приподнимаясь на локтях. «Ощущай меня везде и повсюду». Рован хищно улыбнулся, и его широкая ладонь поползла от шеи Аэлины до самого лобка. Это была не сколь ласка, сколько ритуал мужчины, властно трогающего свою женщину. Аэлина вздрагивала от каждого движения ладони. Ей стало трудно дышать. Она чуть не вскрикнула, когда Рован раздвинул ей ноги, обнажив ее естество. Их обдало прохладной водой. Рован поцеловал ей пупок, затем бедра. Аэлина, как зачарованная, смотрела на его серебристые волосы, блестевшие под лунным светом, на его руки и голову, что застыло у нее между ногами. Рован лакомился ею. Он смеялся, утыкаясь в ее влажную кожу. Аэлина выкрикивала его имя. На песчаном берегу, где шелестели пальмы и плескались волны, она позволила себе временно забыть о разуме. Ее бедра вздымались, требуя продолжать, продолжать и продолжать. Умелый язык Рована уступил место умелому пальцу. Тот скользнул в ее лоно и коснулся бугорочка, вызвав настоящий взрыв звездного огня. «Алина», — простонал Рован. «Продолжай», — ответила она. «Не останавливайся». Это слово сломало последний защитный барьер. Рован навис над нею. Алина шумно вздохнула. Одна рука Рована уперлась в песок. Другой он помогал себе осторожно входить в ее лоно. Едва ощутив его в себе, Аэлина забыла собственное имя. Его первые толчки были совсем медленными и легкими. К этому времени она забыла про собственное тело, королевство Тирасен и необходимость спасать мир. Войдя в нее целиком, Рован дал стенкам ее лана свыкнуться с его присутствием. Айлина чувствовала, ему все тяжелее сдерживаться. Она протянула пылающие руки к его лицу. Вокруг них снова заметался ветер, закружился лед, тая в лентах пламени. Глаза их ничего не выражали. Происходящее между ними не переводилось в слова, ибо нигде в мире не было языка, способного выразить это. Рован склонился к ней, одновременно начав двигаться внутри ее. Они забыли обо всем. Кажется, она плакала, а может, это были его слезы у нее на щеках, быстро превращающиеся в пар. Руки Айлины обнимали его сильную мускулистую спину, покрытую шрамами давних сражений. Его толчки становились все быстрее и неистовей. Ее ногти впились ему в кожу, проступила кровь. Вряд ли сейчас Айлина думала, что странным способом метит Рована, объявляя его своим. Кровь стекала ему на бедра. Айлина запрокинула голову, подставляя ему горло. Ему, только ему. Магия Рована неистовствовала, но его рот, приникший к шее Айлины, был сама нежность и внимательность. Даже клыки, касавшиеся ее кожи, и способные прокусить ей шею насквозь. Но напрасно смерть парила над берегом, рассчитывая перетянуть страсть Рована на свою сторону. Его руки всегда были нежны с Айлиной, особенно сегодня. Ее оргазм наступил неожиданно, как пожар, обрушившийся на лес. Она забыла собственное имя, зато запомнила имя Рована, которое выкрикивала снова и снова, а он продолжал свои толчки, выжимая из нее последние крупицы наслаждения. От ее огня весь песок вокруг расплавился, превратившись в стекло. Через мгновение в ее лоно ударили горячие струи семени. Рован повторял ее имя, и Айлина наконец вспомнила, как ее зовут. В воду ударила молния, сопровождаемая ледяным ветром. Айлина поддержала любимого, добавляя вспышки своего пламени к его молниям. Пока Рован исторгал семя, над морем метались огненные всполохи и били молнии. Молнии продолжали сверкать и потом, когда Рован затих. Под щит проникли звуки окружающего мира. Шум волн, хриплое дыхание Рована. Он лениво целовал Айлину, касаясь губами виска, носа, рта. При всей красоте этого вечера и их магии самым красивым для нее было лицо Рована. Он и сейчас еще оставался в ней. Их обоих пробила дрожь. Рован уткнулся ей в плечо. Сбивчивое дыхание согревало кожу. «Я...» — хриплым шепотом произнес он. «Я и не знал, что это может быть таким». «А я знал», — ответила Айлина, водя по его испещренной шрамами спине. «Знал». Ей уже хотелось повторения, и она прикидывала, долго ли придется ждать. «Однажды ты сказал, что не кусаешь женщин, принадлежащих другим мужчинам». Рован несколько напрягся. «А свою женщину ты можешь кусать?» В зеленых глазах вспыхнуло понимание. Он нашел на шее Айлины следы, некогда оставленные его зубами. «Тогда я в первый раз потерял власть над собой. Мне хотелось сбросить тебя со скалы. Я укусил тебя, не соображая, что делаю. Наверное, тело и моя магия знали. Но ты была такая вкусная». Рован тяжело вздохнул. «Потрясающе вкусная. Я ненавидел тебя за это. Меня обуревали мысли о тебе. Ночами просыпался, ощущая на языке твой вкус. Я думал о твоем дерзком, прекрасном рте». Он провел пальцем по ее губам. «Тебе лучше не знать, какие нечестивые мысли я связывал с твоим ртом». «Признание, конечно, интересное, но ты так и не ответил на мой вопрос», — сказала Айлина, которую вновь затрясло от услышанного. «Да, некоторые мужчины так делают», — нехотя произнес Рован, — «чтобы пометить свою собственность для удовольствия». «А женщины кусают мужчин?» От этого вопроса задремавший член Рована стал вновь твердеть. Фейцев редко соединяла любовь. Чтобы обрести такую пару, нужно быть редким счастливчиком. Ты хочешь меня укусить? Аэлина смотрела на его горло, на прекрасное тело и лицо, которое она когда-то так отчаянно ненавидела. Интересно, можно ли полюбить кого-то настолько, чтобы умереть от любви? А можно ли полюбить кого-то так, что время, пространство и сама смерть уже не будет иметь никакого значения? «Мне позволено кусать только твою шею?» — спросила Аэлина. Глаза ровно вспыхнули. Толчок внутри ее лона был достаточным ответом. Они вновь принялись вздыматься и опадать, подражая волнам. Когда Рован запрокинул голову к звездному небу и вновь прокричал ее имя, Аэлина с надеждой подумала, что боги, должно быть, слышали это и поняли, что дни их владычества сочтены.